Рэй Брэдбери. «Все мои враги мертвы». В переводе Ольги Акимовой. На 7-й странице был некролог. Тимоти Салливан, компьютерный гений, 77 лет, рак. Заупок, служба неофиц. Похороны в Сакраменто. «О боже!» — вскричал Уолтер Грипп. «Боже, ну вот! Все кончено!» «Что кончено?» — спросил я. «Жить больше незачем! Читай!» Уолтер встряхнул газетой. «Ну и что?» — удивился я. «Все мои враги мертвы!» «Аллилуйя!» — засмеялся я. «И долго ты ждал, пока этот сукин сын — ублюдок!» «Хорошо, пока этот ублюдок откинет копыта. Так радуйся!» «Радуйся? Черта с два! Теперь у меня нет причин! Нет причин, чтобы жить!» «А это еще почему?» «Ты не понимаешь. Тим Салливан был настоящим сукиным сыном. Я ненавидел его всей душой, всеми потрохами, всем своим существом!» «Ну и что?» «Да ты, похоже, меня не слушаешь. С его смертью исчез огонь!» Лицо Уолтера побелело. «Какой еще огонь, черт возьми?» «Пламя, черт побери, в моей груди, в моей душе сокровенный огонь! Он горел благодаря ему, он заставлял меня идти вперед! Я ложился ночью спать счастливый от ненависти! Я просыпался по утрам, радуясь, что завтрак даст мне необходимые силы, чтобы убивать и убивать его раз за разом между обедом и ужином! А теперь он все испортил, он задул это пламя!» «Он нарочно сделал это с тобой? Нарочно умер, чтобы вывести тебя из себя?» «Можно сказать и так. Я так и сказал». «Ладно, пойду в кровать, буду снова бередить свои раны». «Не будь нюней. Сядь, допей свой джин. Что ты делаешь?» «Не видишь? Стягиваю простыню. Может, это моя последняя ночь». «Отойди от кровати, это глупо». «Смерть — глупая штука. Какой-нибудь инсульт, бах. И меня нет». «Значит, он сделал это нарочно». «Не стану валить на него. Просто у меня скверный характер. Позвони в морг. Какой там у них ассортимент нагробий? Мне простую плиту без ангелов. Ты куда?» «На улицу, воздухом подышать». «Вернешься, а меня, может, уже и не будет». «Потерпишь, пока я поговорю с кем-нибудь, кто в здравом уме». «С кем же это?» «С самим собой». Я вышел постоять на солнышке. «Быть такого не может», — думал я. «Не может», — возразил я себе. «Иди полюбуйся». «Погоди, что делать-то?» «Не спрашивай меня», — ответило мое второе «я». «Умрет он, умрем и мы. Нет работы, нет бабок. Поговорим о чем-нибудь другом. Это что, его записная книжка?» «Точно». «Полистай-ка, должен же быть там кто-то живой и здоровый». «Ладно, листаю. А, Б, В. Все мертвы. Проверено Г, Д, Е и Ж. Мертвы». Я захлопнул книжку, словно дверь склепа. Он прав. Его друзья, враги. Книга мертвых. «Это же ярко, напиши об этом». «Боже мой, ярко. Придумай хоть что-нибудь». «Погоди. Какие чувства ты испытываешь к нему сейчас?» «Точно! Вот и зацепка! Возвращаемся!» Я приоткрыл дверь и просунул голову внутрь. «Все еще умираешь?» «А ты как думал?» «Вот упрямый осел!» Я вошел в комнату и встал у него над душой. «Хочешь, чтобы я заткнулся?» — спросил Уолтер. «Ты не осел. Конь с норовом. Подожди, мне надо собраться с мыслями, чтобы вывалить все разом». «Жду», — произнес Уолтер. «Док, давай поскорее, я уже отхожу». «Если бы». «Так вот, слушай. Отойди подальше, ты на меня дышишь». «Это ж не рот в рот. Просто проверка в реальных условиях. Так вот, слушай внимательно». Уолтер удивленно заморгал. «Это говорит мой старый друг. Мой закадычный дружбан». По лицу его пробежала тень. «Нет, никакой я тебе не друг». «Брось, это же ты, дружище!» — широко улыбаясь, проговорил он. Раз уж ты собрался помирать, настала пора для исповеди. Так ведь это я должен исповедоваться. Но сначала я. Уолтер закрыл глаза и промолчал. «Выкладывай», — сказал он. «Помнишь, в 69-м была недосдача наличных? Ты еще тогда подумал, что Сэм Уиллис прихватил их с собой в Мексику?» «Конечно, Сэм. Кто же еще?» «Нет. Это был я». «Как так?» «А так», — сказал я. «Моих рук дело. Сэм сбежал с какой-то цыпочкой, а я прикарманил бабки и свалил все на него. Это я». «Ну, это не такой уж тяжкий грех», — произнес Уолтер. «Я тебя прощаю». «Подожди, это еще не все». «Жду», — улыбнувшись спокойно, сказал Уолтер. «Насчет школьного выпускного в 58-м». «Да, подпортили мне вечерок. Мне досталась Дика Энн Фрисби. А я хотел Мэри Джейн Карузо». «И ты бы ее получил. Это я рассказал Мэри Джейн про все твои приключения с бабами. Перечислил ей все твои подвиги». «Ты это сделал?» Уолтер вытаращил на меня глаза. «Так это за тобой она увивалась на выпускном?» «Точно». Уолтер в упор посмотрел на меня, но потом отвел взгляд. «Ладно, черт с ним. Что было, то давно бельем поросло. У тебя все?» «Не совсем». «О, господи, это становится интересно. Выкладывай». Уолтер ткнул кулаком подушку и лег, приподнявшись на локте. «Потом была Генриетта Джордан». «Бог мой, Генриетта. Красотка. Потрясающее было лето». «Благодаря мне оно для тебя закончилось». «Что? Она ведь бросила тебя, да? Сказала, что ее мать при смерти, и ей надо быть подле мамочки». «Ты что, сбежал с Генриеттой?» «Точно. Пункт следующий. Помнишь, я заставил тебя продать в убыток акции Iron Works? На следующей неделе я купил, когда они пошли на повышение». «Ну, это не страшно», — терпеливо произнес Уолтер. «Далее», — продолжал я, — «Барселона, 69-й. Я пожаловался на мигрень, отправился спать пораньше и прихватил с собой Кристину Лопес». «Я частенько на нее заглядывался». «Ты повышаешь голос». «Правда?» «Далее. Твоя жена. Мы с ней наставили тебе рога». «Рога?» «Не раз и не два, а раз 40 тебя сделали». «Замолчи!» Уолтер в бешенстве вцепился в одеяло. «Раскрой уши. Пока ты был в Панаме, мы с Эбби оттягивались тут по полной». «Я бы об этом узнал». «С каких это пор мужья узнают о таких вещах? Помнишь ее винный тур в Прованс?» «Было дело». «А вот и нет. Она была в Париже и пила шампанское из моих ботинок для гольфа». «Из ботинок для гольфа?» «Париж был нашим гольф-клубом, а мы чемпионами мира. Потом Марокко». «Она там никогда не была». «Была, очень даже была. Рим. Угадай, кто был ее гидом? Токио, Стокгольм». «Но ее родители сами были шведами». «Я вручал ей Нобелевскую премию. Брюссель, Москва, Шанхай, Бостон, Каир, Осло, Денвер, Дейтон». «Замолчи, о боже, замолчи, замолчи!» Я замолчал и, как в старых фильмах, отошел к окну и закурил сигарету. Мне было слышно, как Уолтер плачет. Я обернулся и увидел, что он сидит, свесив ноги с кровати, и слезы капают с его носа на пол. «Ты сукин сын!» — всхлипнул он. «Точно!» «Ублюдок!» «В самом деле!» «Чудовище!» «Правда?» «Мой лучший друг! Я убью тебя!» «Сначала поймай!» «А потом воскрешу и снова убью!» «Что это ты делаешь?» «Вылезаю из кровати, черт возьми! А ну иди сюда!» «Нетушки!» Я открыл дверь и выглянул наружу. «Пока!» «Я убью тебя, даже если на это уйдут годы!» «Ха, послушайте-ка его, годы! Даже если на это уйдет целая вечность!» «Вечность? Это круто! Та-да-дам!» «Стой, черт возьми!» Уолтер, шатаясь, подошел ко мне. «Сукин сын!» «Точно! Ублюдок! Аллилуйя! С Новым годом!» «Что?» «Прозит! Твое здоровье! Кем я тебе давеча был?» «Другом. Да, другом. Я рассмеялся смехом врача-терапевта. «Сукин сын!» – прокричал Уолтер. «Он самый! Точно! Это я!» Я выскочил за дверь и улыбнулся. «Он самый!» Дверь с грохотом захлопнулась.